Глава первая. Гоблин жил в норе. В той самой мерзкой сырой норе, где стены покрыты слизью, отовсюду торчат хвосты дождевых червей и противно пахнет плесенью. Пожалуй, ко всему этому еще примешивался запах нечистот. Но гоблин любил свою нору. Он относился к тому же биологическому отряду магических вредителей, что и домовые, лешие, водяные и прочие подобные создания. Маму и папу гоблин помнил плохо. Он сбежал от них к гоблиненкам во время семейного скандала, когда папа подрался с мамой из-за него. Мама хотела сварить из сыночка суп, а папа любил рагу или мясо, зажаренное на вертеле. С тех пор наш гоблин жил в одиночестве. Он не помнил своего имени и не помнил даже, было ли оно у него когда-нибудь. Все звали его просто Гоблин. Как известно, род гоблина включает в себя несколько видов. Гоблин человекообразный, именуемый также орком, ростом почти с человека и похож на неандертальца. Гоблин карликовый, величиной с крысу, и прибольно кусается. Наш гоблин принадлежал к виду гоблин чешуйчатый, был похож на гигантскую ящерицу, ростом чуть больше метра, отлично передвигался на четвереньках и питался отбросами. Одним словом, он был скользким типом. Людям вредил он редко, но метко. Мог натянуть магическую невидимую веревку, чтобы кто-нибудь споткнулся, или подсунуть вполне обычную дохлую крысу какой-нибудь деревенской бабушке в постель. Нередко доставалось за это коту, но зато и кот с гоблином не церемонился, если они встречались на узкой дорожке. Да и бабушка, если застукивала гоблина в бане, деваться ему было некуда, пощады не давала. На его спине постоянно были синяки от швабры, скалки и прочих жестких предметов. Гоблин окучивал что-то около 5 деревенских домов. Его путали с домовым, а иногда и с лешим. Любимой его проказой было забраться к свиньям в хлев, нажраться до отвала ботвенья, а потом дергать бедные создания за хвосты, доводя их до поросячьего визга. Но даже у такого злобного, мерзопакостного создания может быть мечта. И она у гоблина была. Он не любил ни кошачьи когти, ни скалку, ни веник, ни метлу, ни швабру. Но если ты родился трусом, то вынужден всю жизнь терпеть побои, угрозы и ругань. Конечно, люди не всегда били его. Порой ставили блюдечко молочка или выносили за дверь рюмку водки. Но ведь это редкий случай. Как заставить себя уважать? Как принудить себя любить? Есть только одно средство – стать большим и сильным. И кем же хотел стать наш герой? Не больше, не меньше, как драконом. На первый взгляд, мечта абсолютно несбыточная. Но вдруг существует какое-нибудь заклинание, какая-нибудь древняя магия. По своей природе он не так уж далек от дракона. Чешуя есть, даже хвост имеется. И вот что произошло с нашим другом в один прекрасный солнечный день. Он как раз лежал у себя в норке и мечтал, как одним ударом хвоста откинет кота Ваську метров на 200, и тот приползет на брюхе просить у него гоблина прощения. Тут у главного входа, входов у гоблина было 3, кто-то тихонько поскребся. Это был условный сигнал. На улице, широко улыбаясь клыкастой пастью, стоял его давний знакомый, Мумитроль. «Здорово, чувак!» — прохрюкало это существо, повыше гоблина ростом и закутанное в грязные бинты. Когда-то одному волшебнику вздумалось скрестить 2 вида нечисти – горного тролля и мумию. В результате эксперимента появились довольно выносливые создания, которые не боялись солнечного света и обожали сокровища. Нас здесь 11 человек нелюди, не считая черта, и мы идем грабить одну влиятельную особу. Айда с нами, зеленое чучело. Из-за спины мумитролля выступил лидер отряда, пожилой мумитролль, которого звали Хрюгл. «Мы берем тебя, сынок, исключительно из суеверия», — сказал Хрюгл. «Говорят, число 13 приносит нам удачу. Будешь исполнять функции разведчика и шпиона. Оплата сдельная. Я имею в виду, будем кормить досыта, когда будет что жрать. Укрытие за холмом, у нас припрятано 12 зачарованных пони. Сможешь ехать на лошади, присмыкающейся». Гоблин услужливо закивал и стал собираться в дорогу. Взял мешочек с червивой воблы, завалил входы в нору. Во время сборов гоблин незаметно отвел мумитроллю в сторону и спросил: «А что мне все это сулит?» «Не парься, кореш», — засмеялся его приятель. «Разве тебе не надоело быть отбросом общества и терпеть побои? Развеешься, заматереешь, станешь настоящим воином». А шепотом добавил: «Сейчас не могу сказать, но это связано с твоим тайным желанием». Разрыв. Хоть пони были зачарованы от страха перед нечистью, гоблин постоянно падал со своего. Наконец ему надоело, и он попросился к мумитроллю, а его лошадь нагрузили тюками с поклажи. Черт бежал рядом с Хрюглом. Черти не чувствуют усталости и не нуждаются в сне. Кроме того, даже зачарованный пони черта не повезет. Отряд передвигался по ночам, а днем хранился во врагах и на болотах. Они подходили к границе человеческого мира с Гаутамией, страной нелюдей. На территории Гаутамии проживали сотни видов различных существ, магических и не совсем. Люди не видели этого мира и не могли пересечь границу, которую охраняла Баба-Яга. «Ты случайно не обучался на дипломата?» — спросил Хрюгл гоблина, когда из-за деревьев появилась избушка на курьих ножках. «Нет, только на конокрада», — пропищал гоблин. Голос у него был резкий и трескучий. «Слушай, не базарь!» — прикрикнул на него Хрюгл. «Иди и задабривай старую ведьму!» Гоблин вскарабкался на крыльцо и пробормотал: «Избушка, избушка! Повернись к лесу задом, а ко мне передом!» Дверь распахнулась, и оттуда выскочила мертвая старуха. «Псих ненормальный!» — завопила она. «Ты и так стоишь на крыльце! Если несушка повернется, то только вместе с тобой!» «Ладно, валяй, заходи!» Гоблин уселся на лавку и вытянул ноги под столом. «Чего тебе?» — спросила Баба-Яга. На родину предков собрался. С парой-тройкой друзей». «Пропуск, что ли, выписать?» «Во-во! На меня и пятерых-шестерых мумитроллей». «Толкина начитался. Я еще полчаса назад видела 11 свинорылых в своем зеркале». «Да, ну и черта тогда впишите». «Чтоб я эту гадость пропустила? Фигушки! Слушай, сынок, куда тебя несет? Сидел бы дома». «Прикажете так и помереть в нищете и безвестности?» «А у нас новая секта не так давно появилась». Баба-Яга почесала берцовую кость. «Последователи вербуют. И знаешь, хорошая секта. Сама бы вступила, да мертвецов не берут. Говорят, и человечей занесли. Только как ума не приложу. В Гаутамию мимо меня ходу нет. А ведь занесли же, ей-богу!» «Все зло от людей!» — взвизгнул гоблин. «Да, слабо у наших народов религиозное чувство. Сами ни одного учения выдумать не можем. Все от людишек. И знаешь, эльфы-то как озлились. Так вроде добродушные, но адептов этой секты убить готовы. Как называется? Запамятовала. В общем, будьте настороже. Кентавры, как обычно, на дорогах свирепствуют. Чуть что отгоняют лошадок на штрафную стоянку и считай с концами. Кто вас предводительствует? Хрюгл. Старый мошенник, это твой Хрюгл. Шибко золото любит. Благородством никогда не отличался. Чуть отвернешься, он финку под ребро, и поминай, как звали. Пропуском пользоваться умеешь? Не. Возьметесь за лапы, плюнете 3 раза через правое плечо и скажете: «По горам, по долам, нынче здесь, а завтра там. Да здравствует социалистическая революция!» А при чем тут революция? А я почем знаю. Так заколдовали, чтобы никто случайно не сказал. Ну, бывай, сынок. Она вручила ему магический пропуск на 12 персон. Вряд ли я увижу тебя еще живым, но все-таки ни пуха, ни пера. К черту, промямлил гоблин, выходя на улицу. Немного отойдя от избушки, он оглянулся. Несушка затряслась, и из нее выкатилось огромное серое яйцо. Оно раскололось об землю, и из него выпал труп какого-то небольшого существа. Из груди покойника торчала эльфийская стрела.